ни слова о Хрущеве, ни полслова о Грибачуеве. Обо всем этом постыдном завтра. А потом улететь в Вильнюс к Юстасу и Теодоросу. Он пересек по диагонали Красную площадь, вышел на Манежную, зашел на третий этаж гостиницы «Москва», чтобы опрокинуть там в коктейль-баре узкую рюмку шартреза с яйцом, так называемый «Маяк». Почему-то подумал, что это, очевидно, в честь Маяковского назвали так этот напиток. Покинув Москву, он перешел на левую сторону улицы Горького, миновал «Националь», чтобы не связываться с иностранцами и не выдавать им секреты Кремля, однако спустился в подвальчик рядом с театром имени Ермоловой и взял там стакан половинной смеси коньяку и шампанского. Не знаю уж, почему эту улицу называют Горькой, когда она на самом деле в сумерках становится сладкой, что подтверждает и волшебная встреча возле центрального телеграфа, где на него буквально-таки налетела девушка-поклонница. Он так как-то рассеянно шлепал по слякоти, слегка непокрытой башкою бодал заряды снега, предвещающего пургу, думал о том, где сделать следующую остановку, в магазине «Армения», где разливают Ереван, или в шашлычный «Эльбрус», где до сих пор еще жива память литинститутских загулов, как вдруг увидел летящую встречным курсом стайку девиц в шубках и пальтишках поверх спортивных костюмов. Хотел было тормознуть и взять вправо, чтобы пропустить племя молодое незнакомое. И тут одна из племени сего, взвизгнув, устремилась к нему и, подпрыгнув, повисла на молодецких плечах. Борясь с потерей равновесия, он ухватил ее за талию и равновесие восстановил. «Девчонки! Девчонки!» — закричала почти несовершеннолетняя девушка. «Смотрите! Это же Роберт Р., мой любимый поэт! Какое счастье вот так столкнуться! Роберт Р. идет как живой!» «Как почти живой», — поправил Роберт. Он все держал ее за талию, а она все висела на его плечах. Так прошло несколько больших секунд. Она была черт знает как хороша. Глазища ее сверкали в опасной близости от его рта. Волосы, темно-русые, что ли, или как говорят про такие волосы, выбившиеся из подвязанной шапочки с оленями, придавали ей сходство со звездами нового кино, двумя Татьянами, Самойловой и Лавровой. А юность всех ее движений будоражила тех, кто видел это странное случайное объятие, как первая поэма «Эра, моя любовь» будоражила молодежь поздних 50-х. Девушка быстро бормотала. «Знаешь, я дважды пыталась пробраться к тебе в Лужниках, увы, без успеха. Я обожаю тебя, Роберт. Мечтаю быть с тобой. Нет, не сейчас. Мы бежим на тренировку. Ну, по гимнастике, конечно. Позвони мне по телефону 151-51-51. Обещаешь?» Подружки уже тянули ее за рукав. Роберт отпустил талию. «Позвоню обязательно». «Как можно не позвонить по такому телефону? Как зовут абонента?» «Милка Колокольцева». Был ответ, и умчались хохоча. «Йо, кто же такую встречу мне послал, чтобы взбодрить поникший дух, ангел или демон?» Он все-таки свернул к Эльбрусу, что на Тверском бульваре, и выпил там 200 граммов под холодец с огурцом. Депрессуха снова оседлала выю. Он сопротивлялся, согреваясь картиной домашнего очага. «Домой, домой, быстрей шагай домой, к своим домашним богиням!» Довольно быстро прошлепал до Никитских ворот, свернул на Герцена, зашел в гастроном, потолкался возле питейного отдела и купил полдюжины мерзавчиков, один другого краши — водка, зубровка, перцовка, дубняк, Ерофеич, кориандровая, рассовал все хозяйство по карманам. Дальше прочапал по переулкам и вышел на Воровскую. Не натолкнулся на вора ни на единого. Тут когда-то жили повара. Так и кишела панель поварьем, потому и звалась Поварская. Теперешнее население, воры, живут поосторожнее ездят на машинах, ныряют в подъезды.